Цитата. Приставать к юноше с вопросами о том, почему у него прыщи, это тот случай, когда простота оказывается хуже воровства. Примечание Кураев, оккультизм в православии. Колоритная ставка диакона в его критике народного обычая русских богомольцев лечить болезни чисто четверговой, в кавычках, водой. Ревнитель нравственных наставлений молодежи, Кураев стал даже рецензировать педагогические разработки, в том числе касающиеся воспитания девочек. Диакон, полемизируя с автором первых учебников валеологии Л.Г. Татарниковой, приводит ее слова. Цитата. «Мир вступает в эру свободного духовного творчества». Конец цитаты. Кураев негодует. Нет, не в Боге Библии видят опору духовной свободы валеологи, они взывают к иным духам. И цитирует Татарникову. Именно в часы общения со вселенским разумом у девочки только и начинают шевелиться скрытые силы, что дремлет в душе юной женщины. Конец цитаты. А уж что стоит за словечком «вселенский разум»? Возмущается наш духовный девственник. У современных оккультистов хорошо известно. И потому совсем не удивляешься, когда замечаешь, что контакт с этим разумом почему-то связан с возбуждением половой сферы, и в доказательство своих выводов цитирует Татарникову. Всестороннему осмыслению в старших классах идей русского космизма, философии свободного духа способствует осмыслению в курсе валеология интимных отношений идеи существования в мире единых первооснов и соборной духовности антирелигий. Татарникова, педагогическая валеология, генезис, тенденции развития. У валеологов, безусловно, имеются свои ошибки. Есть своя увлеченность прогрессом и умозрительным регулированием процессов, о которых науке еще очень и очень многое неизвестно, зарождение жизни, регулирование рождаемости и прочее. Но фундаменталисты церкви выступают не против частности, а против явления новой науки о человеке как таковой. Что же такое валеология, против которой ополчились фундаменталисты? В.В. Чистяков пишет, цитата, И.И. Брехман ввел в научную литературу термин «валеология», которым обозначил направление в науке, связанное с изучением и формированием здоровья. Петленко внес уточнение в эту формулировку. Валеология – наука об индивидуальном здоровье человека, его критериях и уровнях. Для выделения валеологии в самостоятельную науку есть все необходимые основания – метод, диагностика количества и качества здоровья, средства, психологические, двигательные, алиментарные факторы и лекарства для здоровых, и социальный заказ – здоровье, незаболеваемость. Следует также подчеркнуть, что валеология, являясь одним из важных научных направлений в человековедении, представляет из себя интегративную науку. Здесь смыкаются биологическая теория онтогенеза и генетика человека, экология и ряд дисциплин профилактической медицины, возрастная физиология, физическое воспитание, педиатрия и геронтология. Сюда относятся психология, педагогика, философия, социология и некоторые другие науки. Такое многоракурсное рассмотрение человека позволяет полноценно решать основную задачу валеологии – увеличение количества биологического, психического, нравственного здоровья и в то же время требует от специалиста-валеолога овладения методологией системного подхода, сформированности системного мышления. Говоря о валеологии и ее задачах, необходимо обратить внимание на определение понятия здоровья. В уставе ВОЗ дается следующее определение. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Примечание В.В. Чистяков, человек и его здоровье.